к боку животного и нажал на кнопку. В кубике что-то щелкнуло, он слегка дернулся у Орло в руке, и тот отбросил его. Ничего в сущности не произошло, и через секунду Орло подобрал кубик. Зато камнетезка ожила. Она подняла голову, затем встала на лапы. Очевидно, кубик сделал свое дело. Жертва будет жить. Орло вложил в трубку новую стрелу и отправился дальше. В саду сидела какая-то незнакомка, маленькая, коротко подстриженная. «Ты не узнаешь меня, Орло?» — спросила она, поднимаясь. «Голос! Ада?» Как она изменилась! Без развивающихся золотых прядей ее голова казалась меньше, а шея длиннее. Груди у нее значительно увеличились и опустились, как у миньонеток. «Это сделал бедокур», — сказала она. «Он подкрался ко мне, когда я спала, и...» «Ты вовсе не спала!» — крикнул Орло. «Сама ему позволила. Ты грозилась, что если я уйду, то сделаешь что-нибудь такое, о чем я пожалею». «Ну хорошо, позволила. Бедокур не может причинить мне вред, пока у тебя договор с Хтоном. Но он наверняка меня не любит. Он решил, что ты меня вышвырнешь, если я стану не такой привлекательной. Но я-то знаю лучше. Так что я приняла его игру и...» «Ты миньонетка», — прошептал Орло, различая огонь и дым в ее неровно обрезанных волосах, проглядывающие совершенство тела, миловидность лица. «Несовершенная миньонетка, но приближение к ней. Не говори он только что с болью, не встреть ее одинаковых сестер, не будь этого видения сна, он не сумел бы нужным образом настроиться и не признал бы в Аде миньонетку. Но теперь, когда отвлекающее внимание золотистые волосы исчезли, ее черты угадывались безошибочно. «Да, она миньонетка», — произнес мужской голос. Это был доктор Бедокур. «И зовут ее не Ада, а Досада. У них такие странные имена, но ты наверняка знаешь об этом, ведь ты дитя злобы. Что ты теперь думаешь об Аде, Орло?» Внезапно тайна раскрылась. Неудивительно, что Ада такая извращенная, особенно в любви. У нее перевернуты чувства. Не его скрытый садизм, а ее мазохизм выявил в нем самое худшее. Она заставляла его ненавидеть себя, по крайней мере, временами, чтобы любить его. Раздраженный Орло соблазнял ее. Рассерженный притворством Бедокура, Орло ответил противоположным. «Думаю, что хочу ею овладеть», и обнял ее, в то время как член его поднимался. «Пусть Бедокур все видит, пусть этот старый сумасшедший зомби, убийца Аса, испытает свое открытое поражение». Встреча с миньонеткой-воительницей болью не вызвала у Орло отвращения, скорее заинтриговала. А теперь у него своя собственная миньонетка. Так, со смесью похоти и гнева, он уложил ее, и она, хихикая, ему подчинилась. Она тоже не любила Бедокура и таким образом отыгрывалась. «Она вдвое старше, чем кажется», — спокойно сказал Бедокур. Выглядит на 12 или выглядела, пока не расцвела для тебя?»